Глава 8. Понедельник, 6 декабря. Очевидно, я не нужен. Так, во всяком случае, заявил Боб Страннинг, когда я появился на работе в то утро. Ради бога, Рой, если мальчики пропустят несколько уроков латыни, они от этого не умрут. Ну, может, и не умрут. Но, знаете ли, я беспокоюсь об оценках моих мальчиков. Я, знаете ли, беспокоюсь о дальнейшей судьбе классической кафедры, и, кроме того, я чувствую себя значительно лучше. Конечно, доктор сказал то, что обычно говорят доктора, но я помню Бивенса, когда он был маленьким, кругленьким мальчиком в моем классе, и на уроке постоянно снимал один ботинок, и будь я проклят, если позволю ему указывать мне. Оказалось, что мой класс отдали Тишинсу. Я понял это, услышав шум, доносящийся сверху в комнате отдыха. Странно ностальгическое сочетание звуков, среди которых я сразу узнал настойчивый дисконт Андертон Пуллита и гулкий рокот Брейзноуза. А еще был смех, несущийся по лестничному пролету. И в любую минуту, в любую, к нему мог присоединиться смех мальчиков, протестующий голос Тишинса и запах мела и подгоревших тостов, доносящийся из среднего коридора, и отдаленный гул колоколов, и дверей, и шагов. И характерный скользящий звук, когда ранцы волочат по натертому полу, и топот каблуков моих коллег, идущих кто в кабинет, кто на собрание, и золотистый воздух колокольной башни, густо присыпанный сверкающими пылинками. Я глубоко вздохнул. Ах, такое впечатление, что я не был здесь много лет, но я уже чувствую, как понемногу рассеиваются события последних недель, словно сон, давным-давно приснившийся кому-то другому. Здесь, в Сент-Освальде, еще предстоит вести битвы, давать уроки, объяснять тонкости Горация и хитрости абсолютного аблатива. Абсолютный аблатив — один из падежей в латыни. Труд достойный Сизифа. Но пока ноги меня держат, я это не брошу. Кружка чая в руке, «Таймс», открытый на странице с кроссвордом, аккуратно засунут под мышку, мантия вздымает пыль с натертого поля. Это я решительно направляюсь в колокольную башню. А? Честь ли? Это, конечно, Дивайн. У кого еще такой сухой, неодобрительный голос? И кто не называет меня по имени? Вот и он. Стоит себе на ступенях. Серый костюм, отглаженная мантия и голубой шелковый галстук. Накрахмаленный, слишком мягко сказано его жесткости. Лицо словно высечено из дерева, как у индейца-табачника в лучах утреннего солнца. Конечно, после истории с Дерзи он у меня в долгу, но от этого будет только хуже. За ним, словно часовые, стоят двое в костюмах и обуви для административных спецопераций, конечно, инспекторы. А я-то из-за всех своих волнений позабыл, что они должны прийти сегодня, хотя и обратил внимание на необычную сдержанность и благопристойность мальчиков, когда они сегодня поутру явились в школу, а также на то, что на автостоянке обнаружилось 3 места для инвалидов, которых не было еще вчера вечером. «А, инквизиция!» — я изобразил что-то вроде приветствия. «Старый зелен виноград бросил на меня знакомый взгляд. Это мистер Брэмли», — он почтительно указал на одного из визитеров. «А это его коллега мистер Флон. Они будут присутствовать на ваших уроках сегодня утром, понятно. Вот и доверяй после этого Дивайну, устроившему мне такое в первый же день после болезни. Да и вообще, человек, который может унизиться до интриг со здоровьем и безопасностью, ни перед чем не остановится. Но я слишком долго пробыл в Сент-Освальде, чтобы дать себя запугать двоим костюмом с папочками». Одарив их сердечнейшей улыбкой, я ответил ударом на удар. «Ну, я как раз иду в кабинет классической кафедры. Ведь очень важно иметь свое место, вам не кажется?» «О, не обращайте внимания», — сказал я инспекторам, когда Дивайн двинулся по среднему коридору, как заводная газель. «Он у нас немного вспыльчив». Через 5 минут мы добрались до кабинета. «Прелестное местечко, должен сказать. Мне всегда оно нравилось. А теперь, когда команда Дивайна его перекрасила, оно стало еще приятнее. Мои паучники вернулись на место из невесть какого шкафа, куда их заточил Дивайн. И мои книги приятно разместились на стеллажах позади моего стола. А самым замечательным было то, что объявление «Кабинет немецкой кафедры» на двери сменилось маленькой аккуратной табличкой, где просто говорилось «Классика». «Что ж, иногда побеждаешь, а иногда проигрываешь. И у меня было определенное ощущение победы, когда я вплыл в 59-ю. И у Тишинса отпала челюсть. А в колокольной башне воцарилась внезапная тишина. Она продержалась несколько секунд, потом половицы загрохотали, как при запуске ракеты, и все вскочили, хлопая в ладоши, радостно крича и смеясь. Пинк и Нью, Аллен Джонс и Макнейр, Садклифф и Брейзноуз, и Джексон, и Андертон Пуллит, и Адамчик, и Тейлор, и Сайкс. Все мои мальчики. Ну, не совсем все. И когда они стояли, хохоча и аплодируя, и выкрикивая мое имя, я увидел, что Тишинс тоже встал, и его бородатое лицо осветилось искренней улыбкой. «Кваз! Оно живое! Вы вернулись, сэр! Что у нас так и не будет нормального учителя в этом триместре?» Я посмотрел на карманные часы, закрыл их со щелчком. На крышке девиз «Дерзать, стремиться, побеждать». Конечно, я не мог знать наверняка, что послала их мисс Дерзи, но я в этом уверен. Интересно, где она? И кто она теперь? В глубине души я чувствую, что мы о ней еще услышим. Эта мысль меня не беспокоила, как могла бы когда-то. Нам бросали вызов и раньше, и мы с этим справлялись. Войны, смерти, скандалы. Мальчики и учителя приходят и уходят, но Сент-Освальд остается навеки. Наш маленький кусочек вечности. Из-за этого она все сделала. Я почти готов поверить. Она вырезала для себя место в сердце Сент-Освальда. За 3 месяца стала легендой. И что теперь? Превратится ли снова в невидимку? Скромная жизнь, простая работа. Может, даже семья. Так ли поступают чудовища, когда герои стареют? Еще мгновение я слушаю нарастающий шум. Грохот стоит немыслимый, словно не 30, а 300 мальчишек буйствуют в маленьком классе. Колокольная башня содрогается. Тишинс нервничает. Даже голуби разлетелись с балкона, хлопая крыльями. Этот миг надолго останется в моей памяти. Зимнее солнце, косо светящее в окна, опрокинутые стулья, исчерченные парты, школьные ранцы, разбросанные по вытертому полу, запах мела и пыли, дерева и кожи, мышей и мужчин, и, конечно, мальчиков. Растрепанных мальчишек с горящими глазами и улыбками до ушей, с блестящими на солнце лбами, эти негодяи с пальцами в чернилах топают ногами, швыряют вверх кепки, скачут до самозабвения, надрывают от смеха животы, готовы в любой момент вытащить рубахи из штанов и натянуть неуставные носки. Иногда помогает резкий шепот, но изредка, когда действительно нужно о чем-то заявить, можно позволить себе и крикнуть. Я открыл рот, но ничего не вышло. Ничего, даже писка. В коридоре прозвенел звонок, отдаленное жужжание, которое я скорее почувствовал, чем услышал за всем этим шумом. На миг подумалось, это конец. Вместе с голосом я потерял способность управлять классом, а мальчики, вместо того, чтобы обратиться вслух, бросятся в рассыпную после звонка, а я, как бедняга Тишинс, буду беспомощно разевать рот. На мгновение я почти поверил в это, стоя у двери с кружкой в окружении мальчишек, которые ликующе прыгали, как игрушки из коробочек. Тогда я сделал 2 шага к кафедре, положил руки на стол и попробовал свои легкие. «Джентльмены! Тишина!» Я так и думал. Громоподобно, как всегда. Конец книги. Июль 2007 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ирисанова.